Любопытно, что материальная бедность является в глазах Майкова серьезным препятствием для участия в революционных затеях. Он упускает из вида, что для такого случая могут найтись богатые спонсоры. Автор «Двойника» меж тем стоит на своем. Ночной гость, по свидетельству хозяина дома, сидит перед ним в ночной рубашке с незастегнутым воротом. В записи Глинищева-Кутузова ее цвет, очевидно, в соответствии с замышленным делом, обретает грибальдийский оттенок и горячо убеждает Майкова примкнуть к полезному для Отечества начинанию. В 1849 году все это выглядит чистейшим безумием. Поутру Достоевский спрашивал: «Ну, что же?» «Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал, сам не вступлю и повторяю, если есть еще возможность, бросьте их и уходите. Ну, это уж мое дело. А вы знаете, обо всем вчера сказанном знают только 7 человек. Вы восьмой, 9-го не должно быть. Что до этого касается, то вот вам моя рука. Буду молчать». К Майкову явится не скоро. 3 августа, через 3,5 месяца после того, как возьмут остальных, дело, разумеется, будет происходить на рассвете. Что бы я сказал к протоколу ночного допроса? Накануне Дубельт направит полковнику корпуса жандармов Станкевичу, запомним имя, нам еще придется встретиться с ним в ситуации драматической, следующее предписание: «Предлагаю вашему высокоблагородию отправиться завтра, 3 августа, в 6 часов утра к библиотекарю Румянцевского музеума Аполлону Майкову, квартирующему в Большой Садовой в доме Аничкова, опечатать все его бумаги и он, и я вместе с ним, доставить в 3-е отделение собственной его императорского величества канцелярии». Майков говорит, что перед отъездом из дома он вместе со своим гостем напился чаю. В 3-м отделении, как о том единодушно свидетельствуют все там побывавшие, обращались любезно и подавали обед, после которого Майков преспокойно заснул. В 10 часов его разбудили и повезли в крепость. Однако он не был немедленно заточен в каземат. Его доставили в комендантский дом. Там, так когда-то в 1826-м, заседала комиссия. В XIX веке тоже порой любили допрашивать по ночам. В ожидании, когда его позовут, Майков рассматривал висящие на стенах виды Венеции. Их, несомненно, обозревал и приводимый сюда Достоевский, в юности тщившийся сочинить роман из венецианской жизни. Тот-то порадовался встрече. Он также пытался растолковать привезшему его в крепость жандармскому офицеру из простых, что в этом чудном городе нет ни улиц, ни лошадей, а только каналы, по причине чего кухарки отправляются за провизией исключительно в лодках. Аналогичным образом передвигаются и купцы. Жандарм упорно молчал и смотрел недоверчиво. Он принимал арестованного за опаснейшего враля. Наконец его пригласили. Майков довольно подробно воспроизвел это ночное действо, особо отмечая приветливость Дубельта. «Сразу Дубельт меня поставил так, что я почувствовал себя развязно, а первая его улыбка развязала мой юмор, что и позволило Майкову отпустить уже известные нам замечания насчет неудобств системы Фурье. Но вплоть до последней минуты он ждал. Слава Богу, что не спрашивали о типографии, чтобы я сказал, напишет он Висковатову, все еще сохраняя в душе тот давний полуночный страх». Сюжет с типографией действительно не был затронут. Это можно подтвердить документально. Следственное дело о титулярном советнике Майкове, хранящееся в Российском государственно-военно-историческом архиве, бесстрастно свидетельствует о том, что поэту вполне удалась его роль. Он кратко, но дельно отвечает на обычные в таких случаях вопросы,